Глава 119. Валяясь на кровати и ожидая возвращения Артпе, Майтл внезапно услышала, как кто-то постучал в дверь и спросил. «Могу я войти, Артпе?» Это был настолько чистый голос, что его вполне можно было поставить на один уровень с колокольным звоном, который звучал по утрам во время проведения служб. Он был прекрасен и полон энергии, однако, услышав его, настроение Майтл по какой-то причине тут же испортилась. «Артпа здесь нет». «Ох...» Услышав ответ, стоящая по другую сторону двери женщина какое-то время поколебалась, а затем вновь спросила. «Могу я войти, Майтл?» Сказав, что Артпа не на месте, Майтл думала, что Вадинетта немедленно уйдет. Тем не менее, святая жрица явно хотела ей что-то сказать. И героине стало любопытно, что именно... а потому после недолгого молчания она ответила. «Входи». «Привет. Я надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь? Судя по твоему выражению лица, мне кажется, что ты хотела бы обратного». «Ха-ха. Не думала, что блондинки настолько догадливые». Странно было наблюдать, как героиня и святая жрица провоцируют друг друга. Однако, несмотря на это, обе девушки решили не доводить конфликт до чего-то серьезного. Впрочем, даже если бы они начали сражаться, Вадинетта была бы убита Майтл, причем без малейших шансов на победу. «Итак, ты пришла сюда вовсе не для того, чтобы встретиться с Артпе. Чего тебе нужно?» «Я очень хотела увидеть Артпе. Мысли о нем сводили меня с ума. И то, что вместо него здесь оказалась ты, для меня настоящее разочарование. Тем не менее, даже в этом случае нам нужно кое о чем поговорить. Если ты хотела узнать что-то у Артпе, можешь спросить об этом меня. Я знаю все, что знает он». «Хм, как неожиданно. Или, может быть, ты хотела расспросить меня о самом Артпе?» «Нет, спасибо за предложение, но с этой задачей я справлюсь своими собственными силами». «Ну так что? Говори, что хотела». Даже не думая вставать с кровати, вновь проговорила Майтл. И пусть Вадинетта была несколько удивлена подобным отношением, она все-таки собралась с мыслями и спросила. «А что ты думаешь о церкви? Что это за стоявшаяся и давно прогнившая лужа? Какое неожиданно точное описание данной проблемы. И ты находишься в самом центре этой лужи. Папа и другие высокопоставленные священнослужители, гнилые по-своему, но и ты недалеко ушла от них. Свет в твоих глазах не соответствует человеку, носящему титул священной жрицы». Услышав столь грубую характеристику, Вадинетта лишь горько усмехнулась. В какой-то степени она и так все это прекрасно понимала. «Все так. Я часть гнилой лужи. Как жрица я должна бороться с подобными вещами, но во мне таятся и неприглядные желания, и одержимость, и даже извращенные мечты. Во мне действительно все это есть, и я не планирую отрицать этого факта. Однако существует одна причина, по которой я лучше остальных жрецов», — произнесла Вадинетта, после чего подошла к Майтл и прошептала ей прямо на ухо. «По крайней мере, я не вступала в сговор с армией короля демонов». «Значит, ты знала об этом?» Слегка дернувшись, спросила Майтл. Тем не менее, куда более удивленна была сама Вадинетта. «Да, знала, но в одиночку я ничего не смогла бы этому противопоставить. Однако, когда я уже собиралась сдаться, пришел он. Вот почему я считаю нашу встречу с Артпе судьбоносной. Можешь думать, как хочешь, но... почему ты сразу не рассказала об этом Артпе?» «Просто я хотела как можно дольше насладиться тем сладким временем, которое мы проводили вместе. Однако больше мы не можем этого делать», — сжав зубы, проговорила Вадинетта. «Эти ублюдки наконец-то решились на активные действия. Они хотят отвлечь Артпе, воспользовавшись мною, и в этот момент причинить вред тебе». Услышав слова, Майтл удивилась больше, чем когда-либо прежде. «Почему ты мне об этом рассказываешь?» — тихо спросила героиня. «А что ты имеешь в виду?» «Если бы ты поддерживала их план, я, возможно, погибла бы. Разве тебе это не на руку?» «О, Господи, я ведь святая жрица и должна поддерживать не демонов, а героя. Однако я думала, ты не считаешь меня героем». «Это правда. Я не считаю тебя героем. Единственный герой, который признает мое сердце, это Артпе, и вся моя жизнь предназначена исключительно для одного героя. Я буду служить только ему». «И?» «Тем не менее, для меня не имеет никакого значения, героиня ты или нет. Это не меняет того факта, что Артпе считает тебя настоящим сокровищем». «Даже в беседах со мной половина всех разговоров была о тебе. Мне было трудно удержать бушующий в моей груди гнев, но я поняла, насколько ты ценна для него». Услышав слова Вадинетты, на лице Майтл расплылась широкая улыбка, и хоть святой жрице было неприятно видеть ее, она все равно продолжила говорить. «Если тебя убьют, сердце Артпа будет серьезно ранено, и я себе никогда этого не прощу». «Ты действительно интересная женщина, хоть и гнилая». «Возможно. Тем не менее, я не могу допустить твоей смерти, по крайней мере, сейчас». «Ха-ха, мне нравится твоя честность», — поднявшись с кровати, ответила Майтл. Она была уверена, что Вадинетта рассказала далеко не все, однако и этого было достаточно. «Так ты знаешь, какой именно их план?» «Нет, точные подробности мне неизвестны, но...» «Однако, как мне кажется, у них есть только одна возможность — это магический круг». «Уф», — тяжело простонала Майтл, едва услышав эти слова. Она хорошо понимала бедствие, произошедшее в Аэдии. И вот, словно зная, о чем думает Майтл, Вадинетта покачала головой и произнесла: «Магический круг в Аэдии не идет ни в какое сравнение с нашим. Аэдия разработала его, поскольку просто обладала подобными возможностями и научными разработками, в то время как магический круг Палладии – это последний рубеж всего человечества. Даже с обширными знаниями и трансцендентной магической энергией Артпе не сможет вмешаться в его работу. Для этого ему нужно получить контроль над папой или святой жрицей. Для Артпе нет ничего невозможного». Единственное, Вадинетте тоже хотелось верить в силу Артпе, но на этот раз реальность была несколько иной. «Как я уже сказала, у меня тоже есть доступ к магическому кругу. Естественно, мои полномочия меньше, чем у папы, однако их будет достаточно, чтобы произвести все необходимые манипуляции». «Значит, такой твой план?» «Не совсем. Как только мы начнем противостоять замыслу демонов, папа и другие высокопоставленные священнослужители раскроют свою истинную суть. Вот почему мы должны придумать более комплексный план действий». Услышав эти слова, Артпе наконец-то облегченно вздохнул. Он все еще беспокоился об этом, но, по крайней мере, святая жрица все еще сохранила способность рационально мыслить. Как и ожидалось, она не станет демоном. Ее личность осталась прежней, но ситуация вокруг нее полностью изменилась. В прошлой жизни она верила в нелепую ложь, что не может иметь отношений ни с кем, кроме героя, что заставило ее сойти с ума и добровольно стать демоном. Однако на этот раз существует два героя. При этом один из героев – мужчина. И так, судя по всему, она не собирается прибегать к столь радикальному варианту. Конечно, Вадинетта не скрывала своей враждебности по отношению к Майтл, и это его порядком напрягало. Святая жрица считала героиню своей соперницей. Тем не менее, она хотя бы не пыталась причинить Майтл вред. «Однако я не очень во всем этом разбираюсь. Если хочешь составить план, нам стоит дождаться возвращения Артпе». «Хорошо. Тем не менее, это была не главная причина, почему я пришла сюда. Я хочу обсудить кое-что, нечто более важное, чем опасность, с которой ты можешь столкнуться». «Ух, ладно. Я тоже хочу кое-что сказать тебе, пока Артпе нас не слышит». «А?» Внезапно у Артпе возникло такое чувство, что он может услышать нечто такое, что не следует. А потому он быстро отменил прослушку и собирался было уже броситься в комнату, как вдруг... Вся нулевая зона содрогнулась, и вдоль стен прошла низкочастотная вибрация. «Магический круг!» Замерев на месте, тихо пробормотал Артпе. Нечто подобное происходило лишь тогда, когда выполнялись очень конкретные требования, и было это ничем иным, как и резонансом между магическим кругом и маной. Данный процесс начался где-то глубоко под столицей и вскоре, вероятно, распространится по всей Лехазетте. И когда это произойдет, Артпе уже не сможет остановить его. Даже герой не сможет выстоять против маны, накапливавшейся в городе на протяжении последних нескольких столетий. Мур, мяу. Именно так. Ситуация становится крайне дерьмовой. До недавнего времени враги всего лишь планировали избавиться от Майтел. Однако ни с того ни с сего они начали действовать крайне агрессивно. И с точки зрения здравого смысла это было совершенно нелогично. Итак, существовало лишь два варианта, способных объяснить текущую ситуацию. Во-первых, они каким-то образом прознали о действиях Святой Жрицы. Узнав, что Вадинетта перешла на сторону героя, они попросту не смогли поступить иначе, кроме как перейти к полномасштабному наступлению. Тем не менее, в настоящее время у Артпа было активно чтение всего сотворенного, и он сомневался, что кто-то смог бы обойти его и проследить за Вадинеттой. А раз так, оставался всего один возможный вариант. Сильпеннон с Арией попались. Вот же идиоты! Священнослужители не стали бы атаковать магический круг, не обнаружив нечто крайне опасное. Итак, пытаясь понять, что же делать дальше, Артпе внезапно увидел, что в небе над городом появилось какое-то искусственное свечение. «А? Это ведь...» Источником света была одна из городских построек. Изливаясь из ее окна, свет словно замирал в небе, создавая нечто наподобие огромной картины, которую мог видеть каждый житель Лехазетты. Итак, именно так действовал предмет, данный Сильпеннону Артпе. Это был артефакт-проектор, передающий визуальное изображение и звуковые сообщения. И вот спустя мгновение частички света трансформировались в папу, который надменным тоном заявил: «Не думал, что герои раскроют наш секрет. Они так сдержанно и спокойно вели себя, что я даже не подозревал этого. А еще я не ожидал, что они станут использовать моих собственных подчиненных. Что ж, я этого не допущу. Я не позволю им вмешаться в грандиозный проект Его Величества, Короля Демонов». Качество визуализации было невелико. Однако стоило учитывать, что Сильпеннон делал это скрытно. Тот факт, что он смог заснять это, уже сам по себе был потрясающим. «Его Величество Короля Демонов? Вы ведь папа. Как вы можете говорить такие слова? Ты слишком скован своими предубеждениями. Неужели ты не понимаешь, насколько жалкое и устаревшее понятие Бог? Единственное, во что мы должны верить, так это в силу, в абсолютную силу, и Король Демонов обладает ею». Такие слова попросту не должны были сходить с уст человека, носящего титул папы. И так горожане были попросту ошеломлены, глядя на изображение, зависшее у них над головами. Тем временем папа продолжал произносить странные вещи. Казалось, он был единственным человеком в этом городе, который не знал, что его записывают и передают на всеобщее обозрение. «Из-за вас все стало более утомительным. Я планировал чистое уничтожение всего одного героя. Но раз так, теперь конец наступит им обоим. Артпе и Майтл не настолько легкая добыча, как вам кажется. О-ха-ха-ха-ха. Посмотрим, посмотрим. С такой превосходной жертвой результат должен получиться просто потрясающим». «Жертвой?» — пробормотал Артпе, после чего хлопнул себя по лбу. Лишь теперь он понял, кем на самом деле является тот размытый силуэт, который можно было увидеть за спиной папы. Это была горничная, обладающая врожденной способностью — Ария.